Фух, я так чертовски устал. Конечно, я сразу обратил внимание на доп-награду. Артефакты кристаллу навыка, если смотреть без сумасшедших вбросов системы, то через такие кристаллы я могу пробудить случайный навык. То есть это то, что мне прямо очень нужно. Ну а артефакт? Абсолютный ноль. Копье, созданное из жала ледяного скорпиона, обладает способностью преобразовывать духовную энергию и наделять ее свойством полной заморозки. Отличная штука, поглотишь ее, изменишь структуру тела, и сможешь превращать врагов в ледяные скульптуры. Продадим и разбогатеем. Эхих. Правда, чем больше духовной силы у врага, тем больше энергии понадобится для заморозки. Дельное предложение. На самом деле, артефакт очень даже неплох. Правда, реализовать его потенциал сможет только проводник, ну или монстр вроде меня. Обычно охотники используют артефакты, созданные из частей тел монстров, и становятся сильнее. Однако, такие артефакты потребляют духовную энергию. У обычных охотников духовной энергии не так много. И я слышал, что артефакты в руках проводников гораздо сильнее. Вот и пришло время проверить это. Не думая особо долго, я использовал черную слизь и поглотил абсолютный ноль. Да, я потратил на это второй из трех слотов. К сожалению, отдельной способностью это меня не наделило, но, как и с черной сталью, я получил возможность преобразовывать слизь в клетки ледяного скорпиона, что позволяло мне преобразовывать духовную энергию и заморозить ей что угодно. Интересненько. А если так, я создал меч из черной стали, но внутрь структуры впаял клетки ледяного скорпиона, а потом провернул тот же трюк, что и ранее, влил духовную энергию, и не выпускал. Меч начал искриться, отдавать холодом, и я уже обрадовался, что нашел себе вечный генератор энергии холода, но все обломалось. Когда я нанес первый удар по стене, энергия холода прошла через меч в стену, промораживая и умерщвляя ее, но вместе с этим меч покинула холодная энергия. Другими словами, я действительно могу заряжать меч холодной энергией, однако, при атаке это заберет всю энергию. Разумно ли это использовать, зависит от обстоятельств. Все-таки, атака промораживающая до костей в разы, если не десятки раз сильнее обычного удара мечом, это уже совершенно точно не сила F-ранга. Этот удар, потративший всю мою энергию, скорее всего, сравним с сильнейшей атакой E-ранга. А что, если у меня будет больше энергии? Своими силами ты создал новую технику. Меч ледяного императора, техника, соединяющая особую физиологию и контроль духовной энергии черной стали. Ты придумал пока только один прием, поэтому техника первого уровня. По мере того, как будешь придумывать новые вариации техники, она будет становиться сильнее. При желании можешь переписать технику на пергамент и продать. Охотники, использующие артефакты ледяного типа, а также проводники-криомансеры с руками и ногами оторвут такую технику. Вот это уже отлично. Честно, не ожидал, что смогу создать свою технику. Интересно, получится ли у меня еще больше развить ее? Я думаю, да. Мне лишь нужно придумать побольше способов использования. Правда, для этого мне в любом случае нужно больше энергии. Но я только начал. Ведь система подогнала мне еще один замечательный предмет. Кристалл случайного навыка позволяет пробудить случайный навык. Это может быть что-то полезное или что-то бесполезное. Глубоко вздохнув, я взял кристалл и еще раз глубоко вздохнул. А что, я нервничаю, и меня можно понять. Все-таки, тут как бы мое будущее решается. Возможно, новая сила полностью поменяет мою жизнь, а может и нет. И именно поэтому я не могу никак решиться. Как бы там ни было, вечность стоять и ждать я не мог. Поэтому все-таки активировал кристалл. Телекинез, если верить описанию, то ты способен управлять душами в объектах своей душой. Однако, фактически это проявляется в том, что ты просто двигаешь предмет силой мысли. Навык не затрачивает духовную энергию, однако, если попытаешься поднять что-то слишком тяжелое или мощное, скажем, гору или монстра S-ранга, у тебя пупок развяжется. Все может дойти до того, что ты просто разрушишь свою душу. Если не хочешь этого, развивай характеристику дух, ибо мощь телекинеза зависит от этой характеристики. Потрясающе. Я бы сказал, на лучшее я и не смел надеяться. Не описать, насколько сильна эта способность в подходящих руках. Откуда я это знаю? Потому что Тина обладает именно этой способностью, и я видел своими глазами, на что она способна. Отделив от себя часть слизи, телекинезом я поднял ее в воздух и запустил вперед со скоростью стрелы. Небольшая проверка показала, что на расстоянии до 100 метров ни скорость, ни контроль не ослабевают. Более того, благодаря связи со слизью и навыку духовное восприятие мое сознание будто разделилось между частями слизи и этим телом. Слегка непривычно, но если потренироваться, это может стать очередным плюсом. Вернув себе слизь, я решил провести последний эксперимент, но меня прервали. Я рад, что ты веселишься как можешь. Однако, ты это достиг 15 уровня, а вместе с этим и предела сил своего вида. И все такое, короче. Теперь тебе доступна эволюция. Хочешь эволюционировать? Нет, да, да нет, решай быстрее. У меня через 5 минут любимый сериал начинается. То есть я сейчас могу эволюционировать. Ты шутишь? Конечно хочу. Мигом ответил я. Глава 5. Я решился пройти через эволюцию. Ну так выбирай, чего хочешь. Пройдя через эволюцию, ты станешь совсем другим существом. Хоть и будешь все еще относиться к нежити, помни об этом. Черная слизь эволюционирует вместе с подземельем. А вот твоя суть скелета может хоть сейчас. Вариантов 4. Гуль. Меняется вид. Ты становишься больше похожим на мертвеца. Из особенностей, характеристика здоровья увеличивается на 20 единиц, а оставшиеся характеристики увеличиваются на 10 единиц. Новых навыков не предусмотрено, но в будущем можно стать вампиром, что весьма неплохо. Гуль сгорает, если находится под прямыми лучами солнца, но с твоим слизевым покрытием, об этом можно не волноваться. Скелет-лучник. Ты останешься скелетом, но уже с луком. Увеличивает все характеристики на 5 единиц. Появляются техники меткая стрельба, град и разрывная стрела. Меткая стрельба позволяет увидеть траекторию полета стрелы, будто ты в какой-то игре. Град позволяет создать до 10 проекций копии одной выпущенной стрелы, и для этого нужно много духовной энергии. Ну а разрывная стрела позволяет взорвать стрелу с мощностью гранаты. Рыцарь-скелет. Также не изменишь своей формы, но у тебя появится свой скакун и крутые доспехи. В бою использует меч и щит. Увеличивает характеристику здоровья на 5 единиц, и увеличивает силу, скорость и прочность на 10 единиц. Имеет навык разрушитель оков, который сбрасывает негативные эффекты вроде того же паралича. Ну и пассивный навык всадник смерти, увеличивающий характеристики в подземельях на 10%. Призрак. Твоя душа, что поддерживает жизнь в этих костях, отказывается от своей физической оболочки и преобразуется в злого духа. Взамен на утраченную плоть получаешь значительное усиление всех духовных характеристик. Увеличивает характеристики энергия на 50 единиц. И также увеличивает характеристику дух на 50 единиц. Обычные призраки не имеют физических тел, это их преимущество и недостаток. Но поскольку ты слит с черной слизью, покинуть тело ты не сможешь. А значит и неосязаемостью не обладаешь, и в чужие тела не вселишься. Каких-либо дополнительных навыков, кроме вышеописанных особенностей, которые тебе недоступны, класс также не дает. Честно, выбор был непростым. Пришлось действовать методом исключения. Лучник, ну, это хороший класс, но мне не подходит. Увеличение характеристик не так впечатляет. Два навыка хорошие, но их эффективность при прохождении в одиночку некоторых видов подземелий сильно сомнительна. Поэтому этот класс я исключил первым. Рыцарь мне прям понравился. Отличное увеличение характеристик. Отличные способности. Однако он сражается с щитом и мечом, а основной упор делает на физические характеристики. В реалиях моих новых возможностей я не собираюсь себя ограничивать только этим. Поэтому его я тоже убрал. А вот из оставшихся было совсем тяжело выбрать. У Гуля не было навыков, но характеристик давали много. Что важно, не было уклона ни в одну из характеристик, кроме здоровья, конечно, но оно в любом случае не помешает, так что это скорее плюс. То есть, даже когда я стану Гулем, то в дальнейшем могу выбрать какое угодно направление развития. Также возможность стать вампиром очень сильно нравилась. Высшие вампиры считаются одними из сильнейших монстров S-ранга. С другой стороны, призрак, у которого более конкретная специализация на духовных силах. В данном случае мне энергия и дух нужны больше остальных стат, а недостатка в навыках и техниках я пока не испытываю. Долго я думал, и, все-таки, решил остановиться на призраке. С особенностями черной слизи я смогу физически стать сильнее благодаря духовной энергии. Но решающим фактором в любом случае стал телекинез, развитие которого для меня – наивысший приоритет. До того, как прийти в это подземелье, я, наверное, выбрал бы стать гулем. Однако сейчас мой выбор был иным. И сколько ни думал, я лишь уверялся, что это верное решение. поэтому его и озвучил. В таком случае, спокойной ночи. Ты проснешься, когда эволюция будет закончена. Так я и погрузился в темноту. Когда я открыл глаза, не почувствовал никаких изменений. Ну, помимо того, что теперь я был не скелетом, а буквально слизью. Ну или вернее призраком, который заточен в теле черной слизи. Впрочем, я мог все узнать сразу, как открою статус, но мне этого не позволили. Духовным восприятием я видел силуэты в нескольких десятках метров. Что это? Нахмурился я. Монстры? Нет, больше похоже людей. Осознав, кто это, я поторопился изменить форму слизи таким образом, чтобы вернуть себе человеческий облик, но сделать вид, будто я серьезно ранен. И вскоре они появились. «О, наконец мы тебя нашли!» – донесся до меня радостный голос лысого мужика со шрамом на лице. Он был не один, их тут трое. Все те, кого я встретил в том переулке, когда спасал сестру Богдана. «Вы?» – сыграл я удивление, закрывая кровоточащую рану на плече. Лысый вышел вперед, улыбаясь. «Долго я тебя искал, ублюдок!» – оскалился он. Я попятился. «Эти придурки, я знал, что от них будут проблемы, потому и взял их жетоны, чтобы с ними разобрался кое-кто гораздо сильнее меня. Однако после смерти, помимо всего прочего, я потерял их удостоверение, а имена я их не запомнил. Кто же знал, что они так скоро снова объявятся? Вы меня искали?» «А да, искали», — оскалился парень с иракезом, тот самый трус, который ранее раболепил передо мной. «Еще в тот день мы пошли за тобой в подземелье. Все перерыли, но тебя так и не нашли. Обрадовались уже, что ты подох, но ты вернулся, как ни в чем не бывало. Мы долго ждали, пока ты не придешь в подземелье. Ведь, ты знаешь, что говорят о людях, которые пропали по эту сторону врат. Что их убили монстры, догадался я. Возможно, именно они пытались заказать меня. Верно. Каждый, кто умер в подземелье, неофициально считается мертвым из-за монстров. Никто даже расследование не проводит. Да и что расследовать, если врата скоро закроются? Подземелье – лучшее место, чтобы прикончить взорвавшегося эфрангового, сказал третий, тот самый, кому я брызнул перцовой смесью в глаза. Итак, теперь можно быть уверенными, они пришли сюда по мою душу, и, судя по их вооружению, они серьезно настроены. Скорее всего, именно эти трое и убили босса того подземелья, пытаясь найти меня. Для охотников Е-ранга нет проблем в том, чтобы зачистить подземелье эфранга, тем более, если их трое. «Вот значит как», — усмехнулся я. «Только вот, вы, похоже, забыли, что я говорил, я всегда ношу с собой ствол. Я направил на них пистолет. Кто первый дернется, пристрелю к черту». Казалось, они в тупике. Охотники Е-ранга не смогут убежать от пули, однако, конечно, они были к такому готовы. В руках одного из них, лысого со шрамом на лице, появилась сфера, которую он раздавил. Вспышка света, и через мгновение я стою без оружия в руках. «Ахахаха, что за идиот?» — громко засмеялся лысый, направляя на меня мой же пистолет. «Думаешь, мы не знали, что ты будешь делать?» — усмехнулся он. «Этот шар – артефакт, который позволяет украсть у противника оружие. И теперь ты – наш», – сказал он. «О, конечно, я знал, что существуют такие артефакты. Более того, я сам ими не раз пользовался. К сожалению, на врагов Д-ранга и выше этот шар не подействует, у них защита от слабой магии. Но против Ф и Е-рангов нет лучшего оружия. Ну или они так думают. Нет-нет, прошу, не надо». Начал я пятиться. Лысый с презрением зашагал вперед, держа в руках пистолет. «Знаешь, на самом деле ты очень храбрый, раз решил разозлить нас, настоящих охотников. Наверное, он считал, что раз из гильдии Черный Дракон, мы его не тронем. Какой идиот, ахахах», — засмеялся иракезник. «Молись своему Господу Богу, ведь сейчас ты с ним встретишься», — оскалился лысый. Когда попытался выстрелить, пистолет в его руке превратился в черную слизь и взорвался тысячами металлических игл, мгновенно сделав его лицо похожим на дикобраза. Да, пистолет, которым я в них целился, был копией из слизи. Настоящий же пистолет все еще в инвентаре. Да и, как теперь стало ясно, он мне и не нужен. Усилием воли я превратил часть слизи в подобие кинжала и влил в нее духовную энергию, превращая ее в холодную энергию. Подхватив кинжал телекинезом, я выстрелил им вперед. Кинжал полетел на такой невероятной скорости, что охотник Е-ранга не смог защититься. А когда энергия из кинжала перетекла в тело охотника, оно начало превращать в ледяную скульптуру, пока наконец полностью не преобразилось. Он не смог пережить даже одной атаки, хотя я и не использовал всей своей духовной энергии. Остался только один, тот самый иракезник. Он попытался было сбежать, но кинжал из слизи поднялся в воздух и полетел прямо в него. Телекинез разогнал кинжал до невероятных скоростей, и иракезник не смог увернуться. Кинжал прибил его к стене. «Как?» – казалось, он был в недоумении. На мое лицо наползла ухмылка. «Как?» – спрашиваешь. «Просто я теперь сильнее вас», – оскалился я. Кинжал из слизи разбух и разорвал его на куски. «Неплохо. Теперь можно сказать наверняка, я стал сильнее, чем обычные охотники Е-ранга. Поскольку моя система основана не на обычных рангах охотников, а на развитии через уровни, нельзя точно сказать, какого я ранга. Так я еще и проводник. Какое же это классное чувство. Долгих 10 секунд я смотрел на них. Это было в первый раз, когда я убил человека, однако, моя рука не дрогнула. Да и мук совести я особо не испытывал. Возможно, я просто такой человек, или сыграло то, что я стал нежитью, не знаю. Но я искренне рад, что у меня появилась эта возможность. Должен вас поблагодарить, вы вернули мне свет. Черная слизь мигом обволокла их тела и поглотила. Третье из трех поглощений завершено. Мгновенно она превратила их в простую информацию, которой я сразу же воспользовался. Как интересно. К сожалению, я не получил их воспоминания или навыки, хотя надежда на это была, и такая особенность прям сама напрашивалась, однако, благодаря этому я гораздо больше узнал об их телах, изменив структуру слизи таким образом, чтобы полностью повторить человеческую физиологию. Я смог воссоздать не только глазные яблоки и нервную систему, но и ДНК и РНК, тем самым фактически став человеком. Я снова вижу и слышу, как обычные люди. Это было потрясающее чувство. Духовное восприятие, конечно, полезно в бою, но удовольствие от обычного зрения куда больше, потому что я могу различать цвета. Я даже смог восстановить все органы и человеческую структуру мозга. Так, с чувством выполненного долга я и направился к выходу из подземелья. Вскоре это подземелье исчезнет, так что оставаться тут и смысла нет. А даже если кто-то пойдет их искать, то тел не найдут, я ведь их всех поглотил. Дойдя наконец до врат и перешагнув через них, я с удивлением услышал сигнализацию. А это значит только одно. Где-то поблизости произошел прорыв. Догадался я, врата нельзя почувствовать или предсказать, где они появятся. Поэтому, если врата появились там, где никто не видел их месяц, может произойти прорыв. Монстры из подземелья прорвутся в наш мир и будут убивать и убивать, пока их самих не перебьют. В таком случае людей в срочном порядке эвакуируют и собирают рейд. Однако, в зависимости от того, какого ранга вырвавшиеся монстры, могут быть серьезные проблемы с тем, чтобы собрать компетентную группу зачистки. Немного подумав, я решил проверить и направился в сторону, откуда слышались крики и взрывы. Правда, перед этим изменил свою внешность, чтобы ненароком снова не найти врагов. Там я и увидел чертовски огромного здоровяка с одним глазом. ХМ, это ведь король циклопов, босс Д-ранга, считается сильным противником. Его главное преимущество – это толстая кожа и огромная физическая сила, но при этом он восприимчив к атакам, обходящим подобную защиту. Помимо огромного тела и большой дубинки, у него опасная способность в виде лазера из единственного глаза, быстрая и смертоносная техника, погубившая не одну сотню зазевавшихся охотников. И, возможно, сегодня от рук этого босса умрут еще несколько низкоранговых охотников. Охотников Д-ранга или выше тут нет, значит, прорыв случился пару минут назад. Обычно на прорыв из низкоранговых врат кто-то откликается достаточно быстро, но, если прорыв из врат Д-ранга или выше, это может занять несколько часов. Похоже, эта группа из охотников Е-ранга была тут неподалеку, и услышав сирену, они пришли, чтобы защитить людей. Я вздохнул, они продержатся от силы минуту, а может и того меньше. Когда там подкрепление? Кричал парень с щитом в руках, который вряд ли выдержит даже один удар такого противника. Двое штурмовиков стреляли в босса из своих усиленных пушек, но циклопу хоть бы хны. В ассоциации сказали, что скоро будет. Чертова ассоциация, неужели так сложно найти охотника Д-ранга? Их возмущение можно понять. Они тут жизнями рискуют, сражаются с непосильным врагом, чтобы защитить людей. Вины ассоциации тоже нет. Если ты не какой-нибудь С-ранг, то оказаться тут из любой точки страны за пару минут не выйдет. А охотников у нас для такого огромного города не то, чтобы прям много. Справедливости ради, не только в нашей стране так, вообще весь мир такой. пожалуйста, уходите, это опасно», – кричал работник ассоциации, призывая толпу зрителей убегать. А ведь действительно, если в течение минуты сюда не придет высокоранговый охотник, то и эта толпа зевак с телефонами окажется в опасности. И вообще, кто давал гарантии, что этот громила не нападет на обычных людей, пока не разберется с охотниками? Че черт, он собирается использовать лазер. Нет, он смотрит не в нашу сторону, он смотрит на гражданских. Разумеется, лазер стреляет туда, куда смотрит король циклопов. И ему не обязательно быть рядом с теми, кого он хочет убить. Че что, бежим. Вот теперь уже зеваки поняли, что это не шоу, и начали убегать. Однако, было уже поздно. Ему нужна была лишь секунда, чтобы испарить их всех. Десятки жизней висели на кону. Не знаю, почему я вмешался, но, с другой стороны, почему не должен был? Это ведь, как-никак, люди. Почему я должен стоять и смотреть, как их убивают, если могу этому помешать? Прыгнув с высотки прямо у ног монстра, я привлек его внимание, а также внимание и всех остальных. Извини, конечно, но этого сделать я тебе не позволю. Передо мной босс Д-ранга, а я не то, чтобы прям С-ранг, да поэтому я вложил всю свою силу в одну единственную атаку. Призвав меч, я влил в него всю свою духовную энергию, в том числе и ту, которую я получил после становления призраком. Более того, все имеющиеся свободные очки я вложил в характеристику энергия, тем самым увеличив свой резерв более чем в два раза. Я все еще не был уверен, что этого хватит, но на более сильную атаку я просто физически не был способен. Будем надеяться, сыграет слабость короля циклопов к подобного типа атакам. Меч ледяного императора. Я сделал колющий удар и выпустил всю холодную энергию в одной атаке. Это длилось сколько? Секунда? Может, две? Для меня это казалось вечностью. Но когда это закончилось, тварь превратилась в ледышку, которая под собственным весом упала и раскололась на тысячи кусков. Уровень повышен. Уровень повышен. Всего одной атаки хватило, чтобы убить босса Д-ранга, и это принесло мне два уровня. Согласен, перегнул. Я сам слегка прифигел от такой мощи, но не стал показывать. Немного даже стрёмно. Хорошо, что я скрыл свое лицо. Вместо этого я посмотрел на зевак и направился куда-нибудь подальше, а то силы потратил слишком много, и теперь клонит спать. Тем не менее, у меня в голове было только одно: я убил босса. Я убил босса Д-ранга с одного удара. Просто великолепное чувство. Я становлюсь сильнее. Впервые за 5 лет я наконец по-настоящему стал сильнее. И теперь я по-настоящему счастлив. Будем считать, эволюция действительно справилась со своей задачей. Теперь мне даже не стыдно зваться охотником. Пока все были отвлечены на меня, я воспользовался возможностью и телекинезом украл кристалл. Мне он может пригодиться. Итак, я вернулся домой. Глава 6. Интернет разорвал от видео, где юноша с длинными черными волосами с одной атаки убил огромного монстра. Кто-то из случайных прохожих успел заснять этот кадр и выложил в интернет. А потом это видео случайно заметил битубер по имени MrBeats с аудиторией более 50 миллионов человек и репостнул. Так за ночь миллионы человек по всему миру успели посмотреть на потрясающую сцену убиения огромного монстра одной единственной атакой меча. Обычные люди начали называть его высокоранговым, а потом и вовсе приписывать ему силу, равную сильнейшим национальным охотникам. Конечно, другие охотники понимали, что он не обязательно такой сильный. Монстр, которого он убил, был королем циклопов, боссом Д-ранга. Охотник с ранга уже сможет победить его в битве один на один. Однако также нельзя было исключать, что ему повезло, или что он высокоранговый. Оценить его по одной атаке невозможно. Причина, по которой его стали превозносить до небес, это легкость, с которой он победил босса. Люди любят создавать себе идолы, и также любят их скидывать в пучину ненависти и презрения. Этот случай не стал исключением. Многие решили выяснить правду об этом таинственном охотнике. Всего за несколько часов ассоциации свободных форумов по всему миру было проведено расследование, в ходе которого выяснилось, что в России не было охотника с такой внешностью, ни высокорангового, ни низкорангового. Поиски продолжались на протяжении недели, проверили всех, начиная от тех, кто пришел в страну в этот период, заканчивая десятками тысяч охотников по всему миру. Но так никого и не нашли. Из всех охотников, зарегистрированных по всему миру, не было ни одного, кто был бы на него похож. Таким образом, интернет-тролли, скептики и фанатики, все должны были признать, что не знают, кто этот охотник, и этот ореол таинственности стал еще одной причиной, по которой люди начали возносить этого длинноволосого парня. Все дошло до такого абсурда, что некоторые члены ассоциаций разных стран мира выступали с заявлениями касательно этого инцидента. В конце концов за длинноволосым закрепился статус «секретное оружие человечества», которое создало и скрывает правительство России. И все это из-за победы над боссом Е-ранга. Молодой охотник, официально F-ранговый, смотрел репортаж об этом и все больше и больше поражался тому, что вообще происходит с миром. Однако, поняв всю ситуацию, парень, который совершенно точно не являлся тем самым длинноволосым, ухмыльнулся. «Как же я люблю людей», – посмеивался он, думая о том, как бы получить максимальную выгоду из сложившейся ситуации. «Да уж, странно это, быть человеком, которого ищет полмира. Я ведь по приколу себе облик создал. Если бы знал, что стану таким популярным, больше бы об этом волновался. Впрочем, ладно, у меня есть проблемы и посерьезнее. Все, эволюция подземелья закончена. Это заняло 7 дней, но мы отлично справились. Теперь твое подземелье Е-ранга. Более того, черная слизь тоже эволюционировала. Честно, сам не знал, во что превратится черная слизь после эволюции. Такого вообще никогда не было. Все-таки подземелья, что покупают самого слабого и дешевого босса, обычно не эволюционируют. В общем, вот, черная слизь превратилась в демоническую слизь. Что это тебе дает? У демонической слизи есть возможность использовать поглощение 5 раз. 3 раза ты уже использовал этот навык еще когда это была черная слизь. Теперь тебе доступно еще 2 поглощения. Впредь не трать все на такую глупость, как в превращении в человека. Также общая масса слизи увеличилась, теперь ты сможешь создавать штуки из слизи гораздо больших размеров. Ну и главная особенность демонической слизи в том, что она производит много духовной энергии. Прям очень много. И это позволит тебе восполнять свой резерв за мгновение. Если быть конкретнее, то за 0,4 секунды. Я постарался выбрать именно такой путь эволюции черной слизи, который дополнил бы твои силы. Кто молодец? Я молодец. Можешь теперь называть меня папочкой. Мне даже начинает нравиться эта система. Правда, иногда она излагает информацию совсем неприятно, но видно, что она явно на моей стороне. Отчасти я даже верю, что она создана из моего подсознания. Наверное, если бы я стал системой, так себя и вел бы. Мне потребовались баллы, чтобы поднять ранг подземелья. Много баллов. А если конкретно, то 1000 баллов из кровно заработанных мною. Так еще и сам процесс эволюции длился неделю. Собственно, поэтому я и бездельничал последние 7 дней. К сожалению, слизь не принесла мне дополнительных характеристик. Но, на самом деле, новая обилка тоже была полезной. Особенно я это понял, когда использовал навык и попытался побыстрее восполнить духовную энергию, и у меня действительно получилось сделать это за секунду. То есть я могу мгновенно восстановить ту энергию, которую потратил для атаки, так еще и вкладывать всю энергию в одну атаку благодаря свойствам черной стали. Это ведь читерство. Просто неописуемое читерство. Как же я рад, что выбрал класс призрака. Благодаря этому увеличился резерв энергии, что намного увеличило то, сколько маны я могу вложить в один удар. С эволюцией черной слизи я стал намного сильнее. Впрочем, зазнаваться, конечно, не стоит. Даже со всеми своими способностями, у меня низкие показатели физического тела. Любой охотник D-ранга будет быстрее меня, а также не уступать в силе и прочности. А охотника с ранга я вряд ли смогу победить. Ну да ладно, не стоит слишком наглеть. Да и демоническая слизь звучит круто. Ухмыльнулся я. После продажи ядер, что получил в зачищенном подземелье, я получил еще 2000 баллов. И это с учетом ядра короля циклопов. Что же, пора закупиться монстрами для своего подземелья. Однако, какие именно монстры мне нужны? После недолгих размышлений, я пришел к выводу, что мне нужны девочки. Как представлю свой гарем в подземелье, так сразу на душе приятно становится. Но, к сожалению, монстров Е-ранга подходящего типа не было, жаль. В общем, решил не мудрить особо и выбрал скелетов, самых разных из них. Сотня рыцарей будет моей кавалерией на своих скакунах. Столько же воинов, которые бегают везде с мечами и щитами. Ну и 50 лучников, которые будут стоять за спинами воинов и отстреливать группы врагов. Когда-нибудь в будущем, когда я повышу ранг подземелья, а это, кстати, обойдется мне в 5000 баллов, что я считаю обдираловкой, все монстры, которые на тот момент будут призваны, также эволюционируют. Однако, с повышением ранга размер подземелья также увеличился. Теперь я могу призывать 500 монстров, а не 250, как раньше. Так почему же я ограничился лишь половиной? Ответ прост. Оставшаяся половина слотов мне нужна для другого, чтобы набрать рабочих. В магазине продавались некоторые рабочие, которые стоили всего 1 балл, то есть не так уж и много. Эти рабочие, как нетрудно догадаться, занимались в подземелье всем, что не касается боя. Например, они выстраивали кристаллические фермы и ухаживали за ними. А кристаллические фермы приносили мне баллы. Также они строили дома, меняли ландшафт подземелья, готовили еду, которая монстрам все еще нужна была, и все такое. То есть нужные ребята. Так их еще и спрятать в особой комнате можно, если в подземелье пришел враг. Вот блин, если так подумать, какие же все-таки остальные монстры везучие. Чтобы мне эволюционировать, надо качаться, рисковать жизнью. А чтобы этим монстрам эволюционировать, опять-таки, надо мне качаться, и мне рисковать жизнью. Что за скотство? Впрочем, ладно, мне грех жаловаться. Месяц назад я и о подобном не мог мечтать. Статус. Произнес я. Аватар. Имя. Раса. Нежить. Вид. Призрак. Слизь. Уровень. 17. Характеристики. Здоровье. 9. Энергия. 159. Сила. 11. Скорость. 10. Прочность. 8. Дух. 61. Навыки. Духовное восприятие. Демоническая слизь. Телекинез. Техники. Меч Ледяного Императора. И при достижении 17 уровня у меня получилась такая картина. В общем, 258 очков характеристик. Пока что у меня акцент идет на дух и энергию, что неудивительно. Для проводника это основные характеристики. Но в будущем у меня есть план, как красиво все разыграть, сделав циферку гораздо более приятной. Но какой бы путь я ни выбрал, главное не стагнировать, с остальным разберемся. По крайней мере, мы сдвинулись с мертвой точки. Ассоциация – это правительственная организация, предназначенная сохранить порядок и спокойствие в стране. Ну или по крайней мере так говорят. Впрочем, я думаю, что ассоциация нужна для того, чтобы держать охотник в узде. И это неплохо. Многих моих коллег и правда нужно контролировать, в противном случае огромная сила может затмить разум. Если какие-нибудь охотники F или E рангов не представляют из себя ничего особенного, то вот уже D ранг легко может убить десяток вооруженных человек. Что уж говорить об сранг и тех, кто еще сильнее. Но и отказаться от охотников тоже нельзя, тогда никто не сможет остановить монстров. Именно поэтому существует ассоциация, которая регулирует работу охотников, выкупают у них ядра, регулируют вход в подземелья и распределяют врата между гильдиями. Они создали эту структуру таким образом, чтобы гильдии были от них зависимы. Раньше это меня не касалось. Наоборот, я был благодарен им за это. Но теперь, когда я сам могу потихоньку наращивать силы, это может стать проблемой. Особенно то, что вход в подземелья D ранга и выше ограничен. То, что я монстр и у меня система, это знание, о котором я никому и никогда не расскажу. Даже Тине. Это правило я сам себе поставил. Я ей всецело доверяю, однако, поверит ли она в то, что я не самозванец с воспоминаниями Кира, который, возможно, считает себя Киром, а тот же самый человек, переродившийся монстром, маловероятно. На самом деле я и сам не на 100% в этом уверен, поэтому я никогда не расскажу об этом. Но вот то, что я могу быстро поднимать уровни, возможно, придется раскрыть, без упоминания системы, разумеется. К счастью, другие тоже способны поднимать свой ранг. Смотря на улицу через окно, я понимал, что еще немного и лето закончится. А осень – это время смерти, когда все растения умирают, и вокруг лишь слякоть и грязь. Не люблю я осень. Думая обо всем этом, я пришел к единственному выводу – надо идти в подземелье и поднять уровень. А что, как говорится в среде охотников, в любой непонятной ситуации иди убивать монстров. Однако, я не успел. Телефон зазвонил, и пришлось ответить. Аппарат вызываемого абонента выключен или находится вне зоны действия сети. Если это телефонные мошенники, то знайте, только что с вашей карты списалось 5 миллионов долларов. С той стороны послышался тяжелый вздох. «Это я, Кир», – произнес знакомый голос. «Конечно же я видел, кто звонит. Это была Тина, но голос у нее был немного усталым. Не знаю людей с таким именем. Вы из Китая? Открой дверь, иначе я тебе ее вынесу», – пригрозила сильнейший охотник города. «Простите, «Китаянка я, никого взрослого дома нет», — фыркнул я, но при этом направился к двери. Телефонный звонок прервался, и я открыл дверь. Там стояла молодая девушка в джинсовых штанах и кофте без декольте. Ее распушенные белые волосы спадали до пояса. «Вот и она, самая красивая охотница в стране. Твои шуточки нисколько не изменились», — пробурчала она, проходя без приглашения. Останавливать ее я не стал. «Какие манеры?» — фыркнул я. «Что будешь делать, если тут окажется голая девушка?» Изогнул я бровь, следуя за ней. «Убью», — мигом ответила она. «Кого?» — осторожно спросил я. «Кого-то из вас двоих?» — пожала она плечами. «Есть кулинарные пожелания?» — спросила она, непринужденно поменяв тему. «Стейк из альпийского ягненка с сырным соусом и красное вино 603 года», — мигом ответил я. «Понятно. Если тебе без разницы, то сделаю сырный соус». Полностью проигнорировала она, что я сказал. «Кстати, где твоя семья?» — поинтересовалась она. Рада пошла подавать документы в университет на стипендию. Петр и Лена куда-то ушли, но не знаю куда. Тина разложила пакеты с продуктами, и с первого раза достав всю кухонную утварь, начала что-то готовить. Все это время я сидел на кресле и молча наблюдал за ней. Иногда она заглядывает ко мне, чтобы приготовить поесть. Возможно, это ее хобби, готовить, но себе готовить ей лень. Вот и делает из меня причину. Ну или она просто хочет накормить меня, что тоже правдоподобно. За обедом я посчитал нужным раскрыть то, что я стал условного Д-ранга. Знаешь, я... Слушай, однако, вместе со мной заговорила и она, и мы оба одновременно замолчали. Как-то неловко вышло. Дамы вперед, предложил я ей закончить. Ну я тут узнала, что ассоциация собирает рейд в руины Черного Дракона. Туда принимаются только группы Д-ранга и выше. Группа из нашей гильдии туда идет. Если хочешь, я... Собиралась было она предложить пойти с группой, но я перебил ее. Не стоит, вздохнул я. Ты ведь знаешь, как к подобному я отношусь, верно? Руины 10 лет назад, когда монстры вырвались на свободу и убили более 3 миллиардов человек, пробудившиеся смогли дать отпор им. Однако, многие города уже были уничтожены, и некому было их заселять. А ведь врата продолжали появляться по всему миру, и в особенности там, где некогда жили люди, в разрушенных городах. И тогда правительство приняло решение построить вокруг таких подземелий огромные стены, чтобы монстры не смогли оттуда выбраться. Такое было не только у нас. По всему миру тысячи и тысячи городов-призраков, переполненные монстрами. Они сражаются и пожирают друг друга, становясь сильнее. Там куча артефактов и еще больше материалов. Такие города и называются руинами. Многие охотники только тем и занимаются, что посещают руины, и на обычные подземелья забивают. Однако иногда, если в этом есть необходимость, ассоциация собирает рейд из групп. И, похоже, сейчас именно такой случай. Почему ты такой, Кир? Я ведь просто хочу помочь, немного обиженно спросила она. Почему я не приемлю чужой помощи? Вряд ли она поймет, ведь никогда не проходила через то же, что и я. 5 лет назад я пробудился как Эфранг, однако, среди моих знакомых был человек, который пробудился на пару дней раньше меня. Она была Е-ранговая. Если назову ее имя, Тина наверняка ее вспомнит, ведь я был близок с ними обеими, хотя между собой они не дружили. Узнав, что я Е-ранговый, она пригласила меня в свою группу. Там все были Е-ранга. Разница не такая уж и большая, да, я тоже так думал, вот и согласился. А чего я терял? Оказалось, я терял дружбу. Как Е-ранговый, я не мог поддерживать их темп. Также я был практически бесполезен в сражениях с монстрами. И, конечно же, был обузой. Сколько раз она спасала мою жизнь? Много. Не меньше 10 раз уж точно. И где-то столько же раз я подставлял остальных своих товарищей. Хоть я и старался изо всех сил, но этого было недостаточно. Поэтому она попросила меня уйти. Честно, я не виню ее. Она не обязана была нянчиться со мной. И уж точно не должна была терпеть слабое звено в команде. Но это не значит, что все могло быть как прежде. Этого не хотели ни я, ни она. Так и разрушилась дружба, которой было 5 лет. Сейчас она, вроде бы, уже достигла сранга. Но мы с ней больше не общались. С тех самых пор я дал себе обещание, я не позволю никому помогать себе. Ведь даже тот, кому я доверял больше всего, бросила меня из-за моей слабости, хотя сначала искренне желала помочь. Просто, я такой, пожал я плечами. Гордый и закомплексованный человек, что уж тут поделаешь. Мне не хотелось говорить, что я на этом обжегся. Я искренне считаю, что сильный человек – это тот, кто готов назваться слабым, лишь бы не обидеть близких людей. Мдуш, вздохнула она. Так какова причина рейда? Поинтересовался я, меняя тему. Кажется, в руинах был замечен дракон. Аво, Аранг, значит, задумчиво произнес я. Нет, этот дракон отличается от других. По предварительным данным у этого монстра С-ранг. Но хуже всего то, что вокруг него собрались не только монстры его подземелья, но и тысячи монстров из других врат. Мы впервые наблюдаем за подобным, призналась она. Ассоциация боится, что у этого дракона есть способность подчинять других монстров. И, если это окажется правдой, тогда он может стать концом человечества. Подчинить монстров из других подземелий невозможно, только если он каким-то образом не поглотил ядра подземелья или не подчинил их. Однако, неужели монстр С-ранга на такое способен? А что насчет тебя? Если это такая угроза, неужели ты не пойдешь? Удивился я. В нашем городе Тина, единственный охотник превосходящий С-ранг, и даже во всей стране не найдется охотника, способного с ней справиться. Еще и сильный проводник. Ее помощь будет незаменимой в этом бою. К сожалению, нет. Недалеко от столицы появились другие врата С-ранга. Ты ведь знаешь, какие в столице трусы сидят. У меня приказ зачистить то подземелье. Я должна быть там. Вздохнула она. Но ассоциация все равно предприняла серьезные меры для победы над драконом. Думаю, они отправят 3 С-ранговых охотников. Этого должно хватить. Рассказала она. В нашей стране одновременно открылись сразу несколько врат С-ранга. Ужасные новости. Если бы это случилось до того, как Тина пробудилась, то всей нашей стране настал бы конец. Понятненько, задумчиво произнес я. А что ты хотел сказать? Поинтересовалась Тина. Помолчав несколько секунд, я самодовольно ухмыльнулся. Кстати, об этом я задумался. Минутой ранее я собирался рассказать ей, что поднял ранг. Однако, теперь я передумал. Сейчас лучше всего будет воспользоваться возможностью и отправиться в руины. А там, глядишь, я буду еще выше рангом. Отлично, решение принято. Теперь нужно постараться. Глава 7. Прежде всего я должен был найти себе группу. К руинам пускают только группы охотников Д-ранга или выше. Чтобы стать группой Д-ранга, достаточно того, чтобы в группе было 3 охотника этого ранга. Это тот самый минимум, которую ассоциация признает группой. Даже если в группе 3 охотника Д-ранга и 4 охотника Е-ранга, группа все равно будет считаться Д-рангом. Именно такую группу из 3 человек мне нужно было найти. Негласно все группы, которые искали себе новых товарищей, собирались в одном месте. Там же собирались и люди, которые хотели вступить в группу. Конечно, все мечтали о том, чтобы к ним присоединился кто-нибудь сильный, но многие понимали, что это маловероятно. После недавнего пересчета стало ясно, что в городе чуть больше 5000 охотников Е и Д рангов. Скорее всего, не меньше десятка команд решатся поучаствовать в рейде. А значит, все они захотят пополнить группу новыми силами. Изменив свою внешность и создав для себя меч из черной стали, я прошел внутрь. И действительно, тут собралось много народу. В частности, это были охотники Е-ранга, желающие вступить в группу, чтобы попасть в руины. Должно быть, надеяться найти там артефакт или расходник, который позволит быстро поднять ранг. Оно и понятно. Если бы не риски, я бы и сам хотел попасть туда, ведь вероятность найти что-то такое действительно есть. Однако F-ранговым там было нечего ловить. Оценив команды собравшихся, я прикинул, к кому смогу вступить. Большинство все-таки не желают, чтобы к ним присоединялся Е-ранговые. А из тех, кто не против, они, посмотрел я на группу, где всех созывала симпатичная блондинка с огромным декольте и так называемой микро-юбкой. Девчонка делала огромный акцент на том, что в их группу принимают даже Е-ранг. Сама девушка также назвалась как Е-ранговая. Так еще и лидер группы был с ранга, что уже совсем неплохо. При всех этих условиях, неудивительно, что на прослушивание к ним собралась целая очередь, в конец которой встал и я. Конечно, пришлось подождать, но через полчаса настала и моя очередь. Человеком, проводившим собеседование, был здоровенный вояка с огромным тесаком. Если сравнивать его с каким-нибудь зверем, я бы сказал, что он медведь. И аура у него соответствующая, просто смотря на него сразу становится как-то неуютно. Добавь сюда оценивающий взгляд, которым он по тебе прошелся, и мы получим самого неприятного человека, которого только можно встретить. Правда, при этом он был весьма улыбчивым, что ничуть не умаляло дискомфорта, что я испытывал перед ним. Похоже, это и есть лидер с ранга. ХМ, привет, пацан. Он подошел ко мне и протянул руку. Меня зовут Макар Шубин. Протянул он мне руку. Константин Костецкий, очень приятно. Принял я рукопожатие и сразу пожалел. Этот ублюдок так сильно сжал мою руку, что чуть не сломал. Я сморщился и попытался вытянуть руку из захвата, однако он несколько секунд держал, сжимая все сильнее и сильнее. Когда я уже собирался был атаковать, он отпустил. «Хех, ты хорош», — закивал он. «Прости, это была такая своеобразная проверка, чтобы узнать, на что ты способен. И, стоит признать, для Е-ранга ты действительно впечатляешь. И улыбка такая, добрая-добрая, будто не он минутой ранее чуть не сломал мою руку. Значит, я прошел?» – осторожно спросил я. Он снова меня оценивающе осмотрел и ухмыльнулся. «Да, у тебя крепкое тело, сильные руки и оружие неплохое есть», – заметил он мой меч. «Можно взглянуть?» – «Конечно», – согласился я и протянул оружие. «О, действительно хороший меч», – протянул он, пару раз взмахнув им. «Он из черной стали?» – задал он вопрос, не требующий ответа. «Откуда достал?» «Раньше я в другой группе был. Мы вместе подземелье Д-ранга зачищали, но переоценили свои силы. Попав в засаду, мы потеряли двух товарищей, и лидер оказался серьезно ранен. Группа развалилась, и теперь я в поисках новых товарищей. Меч – подарок от лидера. Он больше не мог взять в руки оружие. Придумал я историю». Еще пару раз перебросив меч из руки в руку, оценивая баланс, он вернул свой взгляд на меня. «Соболезную». Явно фальшиво проявил он сочувствие. Его сейчас гораздо больше интересовал меч, нежели я сам. «Не стоит. Мы охотники. Рано или поздно все окажемся на их месте. Ведь это наша работа». Услышав мои слова, он улыбнулся, а потом взмахнул мечом в мою сторону. Мне уж показалось, что он порубит меня надвое, однако лезвие остановилось в нескольких сантиметрах от моей кожи. «Отлично сказано», — похвалил он меня. «Ты принят в группу», — обрадовал он меня. «Добро пожаловать к ночным совам. Скоро ты будешь смертельно счастлив, что присоединился к нам. Очень на это надеюсь», — хмыкнул я. «Можешь быть пока свободен. Завтра в 6 утра встречаемся у восточных ворот. Нас там будет ждать корабль, чтобы отвезти к руинам. Подготовься, тогда же со всеми и познакомишься». Попрощавшись с ним, я уже собирался вернуться домой, однако у дверей кто-то схватил меня за плечо и развернул. Лишь мгновение я был в недоумении, а потом узнал этого человека. Молодая миниатюрная девушка с длинными прядями черных волос. Красивая, но не сказал бы, что прям супермодель. Несмотря на свою безобидную внешность, она очень сильный охотник Д-ранга. По крайней мере, когда была Е-ранговой, считалась одной из лучших своего ранга в городе. Варвара Лобанова, моя подруга детства, с которой мы состояли в одной группе охотников, но она выкинула меня. Почему она окликнула меня? Что ей вообще надо? «Эй, это ведь ты, да?» – спросила она. «Неужели она узнала меня? Ты ведь только что вступил в группу «Ночные совы», да?» – спросила Варвара. Несмотря на миловидную, почти безобидную внешность, она имела весьма бойкий характер. «Что? Прости», – изогнул я бровь. «Ну, разумеется, она не могла меня узнать, у меня ведь совершенно другая внешность. Послушай, может, это и не мое дело, но ты мне напоминаешь одного знакомого, поэтому все-таки скажу. Группа «Черная сова» имеет весьма дурную репутацию. Они частенько набирают новичков Е-ранга, но те вскоре погибают. О, я догадался об этом еще в самом начале. Тот, кто хорошо знает психологические уловки, прекрасно различает их. Какие именно уловки использовал Макар? Прежде всего, он поставил зазывалой милую девушку. Конечно, это привлечет внимание мужчин. Более того, у этой девушки Е-ранг, а значит, другие охотники Е-ранга имеют все шансы стать для нее героем-защитником, ну или они так думают. Также они с самого начала играют на человеческой алчности, открыто заявляя, что собираются в руины и готовы принять даже охотников Е-ранга. Ну и, конечно, принимают они только тех, у кого есть много денег или хорошая экипировка, как мой меч. Все это я понял еще в самом начале, но именно такую группу я и искал. Мне не нужны товарищи, они наоборот будут мне только мешать. То, что мне нужно, это билет к руинам, который я могу получить только вступив в группу. Это серьезное обвинение, прищурился я. Я никого ни в чем не обвиняю, пожала она плечами. Но, я тебе сказала, и потому, совесть у меня чиста. Дальше делай как знаешь». Развернувшись, она уже собиралась было уйти, однако остановилась, посмотрела на меня, что-то пробубнила и только потом ушла. Что это с ней вообще? Немного подумав об этом, я решил выкинуть из головы и пошел домой. Если утром уезжаем, все-таки немного подготовиться мне нужно. Утром, как и было обговорено, я пришел на место встречи. Там собралось 9 человек, включая меня. Один с ранга, трое Д-ранга и пятеро Е-ранга. Как я это понял? Потому что благодаря духовному восприятию я мог видеть плотность ауры, и на разных рангах аура разная. «Приятно со всеми познакомиться», — улыбнулся я. «Меня зовут Константин Костецкий, охотник Е-ранга». Остальные Е-ранговые отнеслись радостно, но вот Д и с ранги совсем нет. Создавалось чувство, будто они меня совсем не замечают. Но, справедливости ради, так они относились ко всем охотникам Е-ранга, а не только ко мне. И только та самая милашка, что зазывала всех в группу, продолжала мило всем улыбаться. «Привет, Константин». Подошла она и взяла мою руку в свои и преподнесла к своему подбородку. «Теперь мы в одной команде. Можно я буду называть тебя Костей? Костик, Константюша, как тебе больше нравится?» — спросила она. «Пожалуй, предпочту остаться Константином», — хмыкнул я. «Ну и да, я интроверт и очень не люблю, когда кто-то нарушает мое личное пространство», — сказал я и вырвал руку из ее захвата. «Впредь прошу это учитывать». Отошел я чуть в сторону. Она несколько секунд смотрела на меня, а после переключилась на других жертв. Из всех присутствующих меня никто не заинтересовал. Макар был сильным и был класса боец, то есть использовал меч. Из охотников Д-ранга двое штурмовиков, использовавших особые автоматы из частей тел монстров, и один снайпер, способный стрелять на расстоянии до полукилометра. А охотники Е-ранга не сильно выделялись. Разве что один парень со странной внешностью, блондин с голубыми глазами, выглядел уверенным в себе, но он Е-ранговый, так что от него ничего ожидать не приходилось. Вскоре прибыл корабль, увидев который я аж присвистнул. Огромный летающий корабль, который может вместить до десятка человек, при этом имеет встроенный ИИ, который будет выполнять все голосовые команды. Им даже вручную управлять не надо. Даже с учетом того, что он создан по большей части материалами из подземелий, которые гораздо дешевле аналогов с нашей планеты, такой корабль все равно будет стоить в пределах 10 миллиардов. А ночные совы гораздо богаче, чем я думал. Видимо, давно занимаются своим делом. В нашей гильдии никто кораблями не пользуется, потому что обычно мы зачищаем подземелья в городе. Однако, есть несколько ценителей мотоциклов. Думаю, для группы, что занимается руинами, есть смысл в приобретении корабля. Он, конечно, стоит много, однако, может спасти жизнь всей команде. Поэтому, если они могут себе это позволить, то почему бы и нет? Всякое есть покупки и поглупее. Остальные тоже были в глубоком шоке, когда увидели корабль. Радости их не было предела. И, судя по довольному лицу Макара, именно на такую реакцию он и рассчитывал. Вскоре мы все полетели на корабле в сторону руин. Через 40 минут мы уже были над разрушенным городом на высоте 17 000 метров. «Что, парни, готовы?» – спросил Макар. Все остальные подзавили, поэтому свое недоумение решил высказать я. «Чего? Мы что, прямо отсюда сиганем?» Возмущению не было предела. Медведь хмыкнул. «Ага, компьютер, открывай шлюз». И действительно, шлюз начал открываться. Я аж побледнел от перспективы спрыгнуть с такой высоты. Над городом летают монстры. «Если слишком снизимся, то подвергнемся их нападению», — объяснилась милашка, одевая парашют. «Лучше всего будет спуститься с высоты». «Когда-нибудь прыгал с парашютом, Константин?» — спросил очкарик Д-ранга, надевая свой. Другие тоже посмеивались, хотя минутой ранее выглядели такими же встревоженными, как я. «Решили сделать из меня посмешище? Впрочем, так даже лучше. Смейтесь, смейтесь, пока вы живы». Вскоре мы все одновременно выпрыгнули, но парашютов оказалось лишь 8, из-за чего милашечке и одному из Е-ранговых пришлось прыгать вместе. Впрочем, они были и не против. На пути вниз на нас не напали никакие монстры, хотя со слов моих товарищей именно это предполагалось. Правда, когда мы оказались внизу, все-таки несколько тварей выступили против нас, но они были слабы, F и Е-рангов. Такой группой мы быстро с ними расправились. Правда, некоторые проблемы возникли, наша милашка оказалась ранена. Рана была несерьезной, но тот самый парень, что спускался с ней, сильно переживал. Уже внизу Макар снова разыграл свое шоу. Он подошел к ней и к всеобщему шоку изо всех сил ударил, отчего та аж отлетела. «Ты что творишь?» – вступился за нее тот самый парень. «А что она подставилась в первом же бою? Из-за нее мы в тяжелой ситуации», – объяснился лидер. «И все равно, возмущению парня не было предела. Что, все равно, мы тут взрослые люди, рискуем своими жизнями, а она, наш разведчик. Именно он должна была искать монстров и информацию о них. Без нее мы тут все подохнем. Или что, ты будешь выполнять ее работу?» – спросил Макар. Пыл парня сразу поутих. «Не стоит, Питер, я сама могу», — слабо улыбнулась милашечка. «Нет, я это сделаю», — решился парень. «Все, что должна была делать она, поручайте мне». «О, будешь обследовать окружающую территорию?» — усмехнулся Макар. «Ладно, в таком случае можешь начинать. В той стороне, в 2 километрах должна быть база охотников. Проверь путь к этой базе, а также состояние самой базы, если на пути будет сильный монстр. Возвращайся, не вступая в бой», — приказал он. «А я ему не доверяю», — сказал очкарик Деранга. «Этот парень похож на труса. Думаю, не маленький риск того, что он может сбежать». «Я не сбегу», — заверил всех Питер. «Да, а где гарантии?» — изогнул очкарик бровь. «Так, все, хватит», — благородно встал между ними Макар. «Думаю, если Питер не собирается сбегать, то справедливо будет, если он это докажет», — со здравым предложением выступил он. «Питер, тебе все равно не придется сражаться с монстрами, твоя задача – разведка. Так что, чтобы доказать свою решимость, оставь тут свое оружие и артефакты. Тогда мы поверим, что ты не сбежишь». «Че что?» – парень оказался ошарашенным таким предложением. «Как так можно? Вот видите, он не пойдет на это, потому что хочет сбежать», – продолжил давить очкарик.